Глава 17. Хлебников покачал головой. «Не думаю, что у вас что-то получится. Доказать его связь с кем-то невозможно. А что касается внешности, у вас с собой фотография?» «Предположим», — насторожилась я. «Дайте ее сюда». Нехотя я вытащила снимок и положила на стол. Едва бросив на него взгляд, Святослав усмехнулся. «Скажите, вы всерьез думаете, что у такого человека, как он, одна внешность?» Я открыла рот. Он же, кинув на меня удовлетворенный взгляд, взял фотографию и разорвал на две части. Ту, где был изображен он сам, Хлебников положил в карман, а вторую пододвинул мне. «Если хотите, сохраните на память, но, смею вас уверить, вряд ли он снова прибегнет к этому образу». «Хотите сказать, это маска?» Я уставилась на фото. «Не совсем маска. Он мастер перевоплощений, и у него богатый арсенал. Так что бросьте свои попытки найти человека с фотографией, его не существует». Некоторое время я пялилась на снимок, потом досадливо его отбросила. «Давайте по существу», — не выдержала я. «Он ограбил банк, а я оказалась втянута в это дело по уши. Мне кажется логичным, если он поможет мне выпутаться». Немного подумав, Святослав кивнул, чем даже удивил. «Думаю, так и есть. Но об этом вам лучше спросить его самого. Так где же он?» Хлебников не ответил на вопрос, вместо этого подал знак официантке принести счет. Она удалилась в помещение, а я заволновалась. «Вы что, уходите?» «А что?» — удивился он, поднимаясь и доставая бумажник. «Вот так просто? Я пойду с вами. В этом нет необходимости. Все, что надо, само придет к вам, как только вы сможете отбросить свои страхи и открыться этому навстречу». «И что мне теперь делать? У вас наверняка есть какие-то дела, займитесь ими». Хлебников положил купюру на стол и удалился, козырнув на прощание. Я же сидела и пялилась на поверхность стола, не зная, что и думать. Официантка положила передо мной книжечку. Машинально я открыла ее, чтобы сунуть купюру. Внутри лежала визитка. «Ты встретишь таинственного незнакомца», — прочитала я вслух и против воли усмехнулась. «Что ж, Бонду присуще чувство юмора». Сунув купюру в книжку, подхватив сумку, я направилась в сторону набережной. Я стояла на переходе, когда ко мне пристал бродяга с просьбой подать. Сунув руку в карман, я выгребла мелочь и насыпала в его грязную ладонь. «Не густо», — хмыкнул он с сиплым голосом. «Может, еще подкинешь?» «Может, вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» — усмехнулась я, поражаясь человеческой наглости. Загорелся зеленый человечек, и я двинула вперед, когда сзади раздался скрипучий голос, который я сразу узнала. «Воистину верблюду проще пройти через угольное ушко, чем богатому попасть в Царство Божие». Я застыла на месте, идущий следом мужчина наткнулся на меня. Хотел ругнуться, но, увидев выражение лица, просто пошел дальше. Я медленно обернулась. Передо мной стоял он, мой Джеймс Бонд. Люди сновали вокруг меня, но я не могла сдвинуться с места. Тот, кого я приняла за обычного бродягу, стоял на тротуаре, хитро поглядывая на меня. Он был невысок, худощав, темные волосы торчали в разные стороны, смуглая кожа оттенялась карими глазами, немного миндалевидной формы. В ухе болталась серьга, здоровое кольцо. Он был одет в замызганную рубаху, тунику и джинсы, подвернутые на икрах. На ногах драные кроссовки. Меньше всего он был похож на супергероя. Куда больше на обычного бродягу, слоняющегося по миру без гроша в кармане. Я знать не знала, что это теперь. Образ или он такой и есть. Засигналили машины. Кончилось время перехода. Я бросилась обратно и через мгновение стояла возле него. Он оказался невысоким, с меня ростом. Глаза такие темные, что даже страшно в них смотреть. На губах кривится ухмылка. «Ты», — начала я, а он вздернул бровь, что означало вопрос. «Никакой ты не Джеймс Бонд». Он, склонив голову к моей, приглушенно сказал: «Только никому не говори». На мгновение, увидев его сосредоточенное лицо, я и сама напряглась, пока не поняла, что он просто надо мной издевается. Посмотрела укоризненно. Он усмехнулся. «Стоять на обочине — не самая умная мысль. Предлагаю отправиться в другое место». «Куда?» «Ко мне домой». Он начал движение, я замерла. «Вот так сразу?» Он повернул голову и снова усмехнулся. «Брось, ты же умный человек». Заявление было сомнительным даже для меня, но я последовала за ним. «Может быть, потому что как раз не особенно умна?» «А куда конкретно мы идем?» Поинтересовалась я через пару минут, когда мы свернули во дворы и стали ловко лавировать среди домов, сокращая таким образом дорогу или запутывая следы, я не знаю. «Не будь такой стремительной, всему свое время». Он вдруг улыбнулся, широко и добро, и сразу стал похож на подростка. По крайней мере, что-то неуловимое изменилось в его лице и взгляде. Он вообще во многом напоминал подростка не только внешне, но и повадками. Шел слегка пружиня и как-то рассеянно, размахивая руками. Я подумала, как мы выглядим со стороны, прилично одетая девушка и грязный бродяга. Не хватало еще, чтобы нас кто-нибудь приметил. «Тебе не о чем волноваться», — словно прочитал он мои мысли. «Во-первых, мы не настолько привлекаем внимание, как тебе кажется. Во-вторых, мы практически пришли». Сделав еще пару поворотов, мы оказались в переулке Пирогова. Он был маленький и узкий, стоянка была запрещена. Сам переулок представлял собой скорее отросток от улицы Маяковского. Протяженность его составляла 300 метров. В конце он упирался в забор, окружавший частную парковку. В свое время здесь стояли небольшие одноэтажные домики на 2 семьи, в которых жили рабочие. В 90-е те, кто оказался поумнее, выкупили их за копейки. Оставшиеся со временем тоже были раскуплены, снесены, и на их месте построили таунхаусы. Таким образом, в центре города образовался маленький тихий оазис. Частные владельцы построили себе особняки, и переулок стал напоминать так называемую американскую мечту. Простым смертным в переулке Пирогова делать было нечего. Его даже насквозь нельзя было пересечь. Потому залетных гостей здесь не наблюдалось. Высказывать свое удивление по месту жительства моего нового знакомого я не стала, решив для начала удостовериться, что мы войдем в дом, а не полезем, например, через забор парковки. Однако опасения не подтвердились. Мой Бонд пересек дорогу и направлялся в сторону дома, находящегося в центре переулка. Дом был 2-этажным, отделан в английском стиле. Не успела я и рта открыть, как мы оказались на крыльце. Он нажал на звонок, и почти сразу дверь распахнулась. На пороге стояла женщина 50 на вид, худощавая, с уложенными волосами, одетая в простое платье серого цвета длиной до икр. На талии оно было подтянуто ремешком, а к низу расклешалось. Женщина, оглядев нас критическим взглядом, решила, что говорить нечего, и, покачав головой, удалилась. «Кто это?» — шепнула я, но этот вопрос почти сразу отодвинулся на второй план, потому что я открыла рот от удивления. Дом был первоклассно отделан. Широкий холл, в котором мы сейчас находились, плавно переходил в гостиную, сбоку шла лестница на 2-й этаж, покрытая ковром. Мебель была выбрана по высшему разряду, стильно и невычурно, сочетание современности с традициями прошлого, которое не резало глаз, а неуловимо сливалось в одну картину, заставляющую вот так изумляться, как я сейчас. Мой товарищ никак не отреагировал ни на мой вопрос, ни на реакцию, просто поманил наверх. Мы поднялись на несколько ступенек, когда снова появилась женщина и окликнула нас. «Есть будете?» позже», — отозвался Бонд, поднимаясь дальше. Второй этаж ничуть не уступал первому, что было заметно даже по коридору. Мы прошли до одной из дверей, он открыл ее и торжественно сказал: «Прошу». Я ступила в комнату и снова обалдела.